Жену и сына Третьякова известили через полчаса. Женщина молчала. Потом сказала всего одну фразу: «Похороните его там», и отвернулась. ЦУП настаивал на немедленной эвакуации. Однако Фальке игнорировал приказ. Затолкать мертвое тело в скафандр было нереально. Дитер перебинтовал тело поверх спального мешка всем, что попало под руку. Затем, уже надев свой скафандр, перетащил тело в шлюз. Сначала он погрузил на луноход возвращаемый груз, образцы, контейнеры с деталями разобранной установки, гермоконтейнер с личными вещами командира. Затем, не герметизируя шлюза, взялся за болгарку, выпилив кусок обшивки с симметричным залитым герметиком узлом крепления. И уже после, взяв лопату, начал копать могилу. Скафандр пришлось перезарядить еще раз, в кабине Севера. Через 12 часов он уложил тело уже, посмертно, полковника Третьякова в неглубокую могилу, лицом к сияющей в небесах земле. Засыпал реголитом. От перил, ведущих ко входу в базу, отхватил резаком две трубы. Сделал крест. Соединение перемотал проволокой, зафиксировал соединение аппаратом электронной сварки. Подумав, достал из набедренного кармана скафандра талисман Сергея, гвардейский значок со спиленным из соображений безопасности шпеньком и той же сваркой прикрепил к перекрестью. Крест, в изголовье, на холмик, Библия с репродукциями Дюрера. Полковник Третьяков стал первым из землян, чей прах так и не вернется к породившему его праху, по крайней мере, в ближайший миллиард лет. Есть трагедии, и трагедии, неудачи, и неудачи. Одно дело, когда причиной катастрофы становится криво спроектированный парашютный отсек, и совсем другое, когда ситуация описывается чеканной формулой Ллойда, вследствие неизбежных в космосе случайностей. Да, конечно, кто-то не учел повышенного теплопотока, кто-то неудачно подобрал схему крепления. Однако все расчеты и проекты базируются на опыте, а опыт существования и работы во столь враждебной среде ох как редко дается без жертв. В летящем к Земле Союзе царило не уныние, но скорбь. В кресле пилота Севера располагался тюк с незапланированными материалами. На Земле прощались с Каманиным. Похороны отложили до возвращения космонавтов. Прибыли делегации от НАСА, с Гленном и Армстронгом во главе, и космических агентств соцстран. Из Франции прибыл лично Жискар де Эстин, из ГДР, Хоникер. Серьезные люди, пользуясь случаем, говорили о серьезных делах. Занявший место покойного Каманина Титов сообщил, что после работы над ошибками строительства лунной базы будет продолжено, не исключено, что на том же самом месте. Американцы предложили согласовать процедуры возможных спасательных операций. Стыковочный узел прежних лунных кораблей уже использовался в программе, а по скрипту новую его модификацию было решено принять в качестве международного стандарта. Пользуясь случаем, французы анонсировали на следующий год уже полностью свой пилотируемый старт. Нормандия должна была вывести на орбиту глубоко переработанную Челомеевскую капсулу с оригинальным французским ПА. Гленн сообщил, что первый челнок, предположительно, стартует в 80-м. Вы нас поторопили, парни. Немцев официально включили в число участников проекта лунной базы с 10% квоты на полеты, наряду с СССР и Францией. Поляки тоже пытались втиснуть своего рака с клешней, лунный скрепер, но тот вот уже пару лет пребывал в состоянии перманентной 70% готовности. Договорились. Утром скрепер, вечером полет, а пока Мирослав Гермашевский поработал недельку на салюте. Тем временем другие серьезные люди, также обращенные в помыслах к небесам, правда, в несколько ином аспекте, решали свои сложные проблемы. С одной стороны, первым похороненным на Луне человеком был безбожник-коммунист. С другой, похоронен он был по католическому обряду. С третьей, изучение церковных книг неопровержимо свидетельствовало, что покойный был крещен в православии, бабка втихомолку постаралась. Ну а обычную для каждого русского человека приговорку «Слава Богу» успел многие однозначно трактовали как предсмертное обращение к Господу. Собственно, не будь тысячелетний распри католиков и православных, вряд ли этому событию придали бы такое значение. Ну умер, ну похоронен. Но уступить первенство вне земли не кому-то там, а другой христианской же конфессии, церкви не желали никак. А ну как, буди промедлим, оппонент использует сие печальное событие к своей вящей выгоде. И потому на кардинала Войтылу, буркнувшего что-то про безбожника, да еще и русского, которому придается слишком большое значение, собратья-кардиналы посмотрели с неким осуждением, как на не вполне контролирующего свои страсти перед лицом высокой политики, и 16 октября того же года поляк не набрал в конклаве необходимых голосов. Новым папой стал немецкий кардинал, тоже весьма закономерно. У идеологического отдела ЦК КПСС хватило ума не вмешиваться в дискуссии католиков с православными. На этом просто не акцентировали внимание, хотя установку креста, снятую камерами станционного лунохода, нет-нет да и прокручивали по ЦТ. Собственно, возможно, дело было не в уме. В партии намечался явный раскол, и идеологам было не до того. В 79 году стартов было мало. К Луне полетел только фотограф с мультиспектральной камерой на полярную орбиту. К станции летали тоже реже обычного. Еще в апреле 78-го к Салюту-5 на околоземной орбите пристыковали еще один 30-тонный блок. Половину его объема занимали служебные системы, баки, гирдины, двигатели. Торцевой стыковочный узел позволял не только принимать топливо, но и заправлять пристыкованные аппараты. Кроме того, еще один стыковочный узел размещался на боковой поверхности, рядом с монтажными площадками базового блока. К этому-то боковому узлу и причалил в январе 79-го 5-тонный шлюзовой отсек, доставленный по «Союза». В марте очередной грузовик наряду с топливом доставил экспериментальную раздвижную ферму. Экипаж во главе со Светланой Савицкой смонтировал ее на одной из площадок базового модуля и попытался развернуть. Это удалось, хотя и с некоторыми сложностями. Электронной сваркой зафиксировали соединение, обеспечив жесткость конструкции. Вторую ферму, усовершенствованную, доставили и установили через 3 месяца на противоположной площадке. Процесс развертывания и фиксации прошел идеально, однако при возвращении выяснилось, что поврежден люк шлюзового модуля, неверная последовательность операций привела к вывиху одной из петель. Пришлось возвращаться согласно резервному варианту, через БО пристыкованного к станции «Союза». Резервный шлюзовой отсек на Земле имелся, но вот ракеты для его доставки не оставалось. Экипаж предложил выход, в порядке подготовки экспедиции к Марсу ресурс «Союза» продлили до года, так что смену экипажа можно было задержать на полгода. Все равно годовой полет планировался для следующего экипажа. В мае на сэкономленной ракете стартовал сменный шлюзовой отсек, на сей раз с дополнительной защитой от дурака, а экипаж Савицкой пошел на годовой полет. В августе состоялся еще один этапный запуск, правда, без особых внешних эффектов. Очередной разведывательный космос наконец-то нес вместо фотопленки электронную ПЗС-линейку. Разрешением он не блистал. Всего метр в градациях серого и 4 метра в цветном режиме, зато оперативность его работы не шла ни в какое сравнение с аппаратами на базе «Совостока» или «Союза». К началу ноября полностью отработали съемку и сброс изображений через стационарные спутники связи и напрямую на СКП. Вовремя. Советско-китайские столкновения с декабря 79 по март 80 могли без оперативной информации закончиться куда более плачевно. Один единственный кадр сосредотачивающейся китайской танковой дивизии, оказавшийся на столе командующего Объединенной Советско-Монгольской армией всего через 1.5 часа, окупил и разработку, и изготовление, и запуск спутника, минимум 3-кратно. Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Конфликт со столь серьезным противником, как Китай, перевел бушующие в обществе страсти, доходившие прежде до перекрытия магистралей, в более спокойное русло. Оба лагеря, и промышленники, и идеологи левого крыла, как-то присмирели. Переговоры о возможном разводе внутри КПСС сместились под ковер и на ковры обшитых дубом кабинетов. Чем-то пришлось пожертвовать Устинову, чем-то сусловцам. Больше всех пострадал Андропов. Его попытка усидеть на двух стульях закончилась, как это часто бывает, на полу. КГБ, опять-таки в качестве компромисса, возглавил молодой, но перспективный ХММ, в общем, журналист и дипломат Примаков, а главкосмос буквально окунули в шоколад. Разведка, связь, навигация, все эти космические плюшки позволили сократить традиционный бардак начального периода войны всего до 3 суток. И хотя в первую неделю потери советских и монгольских войск превысили 10 тысяч человек убитыми, операции следующих 2 месяцев напоминали избиение зрячим слепого. Оглоблей. Когда 8 марта Дэн прилетел для переговоров в Москву, Китайцам в качестве сдерживающего средства оставался только ядерный шантаж, вещь, впрочем, слишком рисковая, обоюдно. Короче, договорились. Советские войска отошли с территории Китая, осмысливая новый опыт. Были выставлены скорректированные требования и к связи, нужны были более портативные спутниковые станции, и к разведке, время реакции в 6 часов от подачи заявки до получения данных со спутника должно было стать стандартом, и к навигации, плюс-минус метр в любое время дня и ночи. Демонстратор технологий космической навигационной системы 2 поколения ГЛОНАСС запустили к Олимпиаде, в июне 80-го. Второй, с отловленными багами, к концу года. Развертывание всей группировки, 30 аппаратов, планировалось на конец 85-го, по 2 тройных старта в год. Американский космический корабль многоразового использования «Коламбия» стартовал в июле 1980 года, работы ускорили, как только могли. В США вздохнули с облегчением, 5-летняя пауза в пилотируемых космических полетах на фоне советской лунной эпопеи и орбитальной активности нервировала общество так же, как в 50-60-ти. Картер попытался сделать полет одним из своих козырей в борьбе за 2 срока и проиграл на фоне китайского и иранского кризисов. Белый дом занял Рейган, сторонник жесткой конфронтации с Советами. На совещании комитета начальников штабов было решено, что дешевое средство вывода ПН на орбиту, каким представлялся шаттл, позволит достичь военного превосходства над русскими на новом театре военных действий, в космосе. В конце концов, русские продолжали летать на ракетах времен зари космической эры, семерку никто не списывал. Да и другое основное семейство, Н-2, тоже базировалось на технологии десятилетней давности. Некоторое беспокойство внушало стремительное сокращение русскими их отставания в электронике. На ИБМ было оказано мощнейшее давление. В результате производства новой модели персонального компьютера на базе однокристального процессора Intel 8088 на СП в Александрове передано не было. Более того, новая модель, PCXT, хотя и обладала открытой архитектурой, по большинству стандартов была несовместимой со старой. Русские обиделись и предложили выкупить у ИБМ долю в совместном предприятии. ИБМ согласилась. Новая администрация США стремилась сократить контакты с коммунистами максимально. Все остались довольны, включая Siemens, который наконец-то дорвался до желанной цели и вошел в капитал нового СП. Домбаи хлынули в Европу. В 81-м НПО «Аргон» представила однокристальный Домбай 32 БИС. Его архитектура в основном повторяла Домбай 32, но вот тактовая частота составляла уже 4 МГц. Новые модели рекордовских персоналок проектировались также исходя из открытой архитектуры, правда, с иной, нежели у ИБМ, шиной. Союзы летали со старым БЦВК, а вот весь новый транспортный комплекс должен был летать уже с новой электроникой. В свете пока не озвученных, но известных кому надо планов нового американского президента дешевый выход на орбиту становился приоритетом номер раз. В марте 81-го с Байконура стартовала Н-23 несколько необычного вида. Боковые блоки были снабжены образным оперением и несли на спине какую-то сложную конструкцию. После отделения и торможения конструкция разложилась в прямое крыло и стреловидное переднее горизонтальное оперение. Запустились турбореактивные двигатели, блоки пошли на посадку к недавно увеличенной ВПП космодрома. Первый блок сел штатно, в автоматическом режиме. Второй промахнулся, подломил шасси и пропахал брюхом степь. Тем не менее, самая дорогая часть, основной двигатель, не пострадала. Диагностика, переборка двигателей. На повторный старт блок А1 вышел практически таким же, как и в первый раз, блок А2, с новыми баками и силовой конструкцией. К салюту 5 ушел первый чисто научный модуль, а на ВПП космодрома благополучно вернулись первые советские теперь уже многоразовые разгонные блоки. Финансовые подсчеты показали, что при 10-кратном использовании блоков первой ступени стоимость килограмма на низкой околоземной орбите падала с 700 до 500 рублей. Терялись только баки 2 и 3 ступеней, 3 дешевых серийных двигателя и недорогой БЦВК. Выводимая на орбиту масса несколько падала, с 30,5 до 28 тонн, но это, особенно с учетом прогресса в электронике, было приемлемой платой. Тем временем на аэродроме в Жуковском учился летать и советский челнок. Он весьма существенно отличался от американского шаттла. Прежде всего, В его конструкции были интегрированы топливные баки 3 ступени, носовой для керосина и 2 кислородных, в корме. Кабины пилотов как таковой у летного изделия предусмотрено не было. Капсула экипажа, снабженная собственной теплозащитой и САС, могла устанавливаться в размещавшийся над кислородными баками отсек ПН. Впрочем, на летавшем аналоге кабина пилотов, контролировавших работу автоматики, присутствовала. Для самостоятельного взлета помимо два штатных 3D обеспечения посадки аналог был снабжен еще парой. После сотой посадки аппарат перегнали на полигон в Заволжье. Оттуда, с одного из аэродромов в степи, аналог стартовал в последний раз. В грузовом отсеке разместилась капсула экипажа, несколько измененный Союза, и габаритно-весовой макет многофункционального стыковочного отсека. На высоте около километра на борт была подана команда. Аналог выполнил полубочку и вверх днищем устремился к земле. Автоматика среагировала мгновенно. Резкими ударами двигателей ориентации корабль перевернула в нормальное положение. Вышибая панели створок грузового отсека, капсула стартовала вверх под углом в 45 на высоту, достаточную для открытия парашюта. Сидящий в кресле командира Иван Иванович совершил жестковатую, но приемлемую посадку. С неработающими 3D, с нарушенной центровкой, с развороченной работой САС кормой, аналог продолжал бороться. Уцелевший БЦВК работал и щитками, и остатками топлива в ду-ориентации. Перед самой землей аппарат дернул носом вверх и пропахал днищем степь, подняв тучу пыли. Подбежавшие от вертолета испытатели остолбенели. Корабль лежал на брюхе. Носовой бак был частично смят, левое крыло пошло трещинами. Из разнесенной ТТРД САС кормы ползла пена от огнетушителей. Но форма корабля осталась вполне узнаваемой. Расшифровка черных ящиков показала, что будь в аналоге экипаж, он имел бы существенные шансы на спасение. Отстыковав крылья, аналог вместе с САС загрузили в Анты и отправили в Монино, где для столь примечательного экспоната был возведен отдельный ангар. Первый космический старт советского челнока состоялся в январе 83-го. О старте объявили заранее, и ЦТ за два дня до назначенной даты показала СКН-23 установленную на него ракету с многоразовыми боковухами и возвышающийся на месте 3 ступени космический самолет. Однако случился небольшой конфуз, перед самым стартом не отошла одна из ферм башни обслуживания. Запуск перенесли на 2 недели. Вторая попытка прошла как-то буднично. Показали старт и автоматическое приземление ускорителей. Впрочем, их показывали уже не в первый раз, но все равно было красиво. Через 4 часа показали полет возвращающегося Бурана и его посадку. Толстенький самолетик проигрывал ускорителем в изяществе и зрителей даже немного разочаровал. Но собственно, все было нормально. Работают люди. Молодцы. Как водится, экономисты начали считать. При старте нашего челнока терялась вторая ступень, баки и 2 НК-33. Блоки первой ступени, сам челнок и стартовый комплекс нуждались в техобслуживании и частичной переборке. Ну да, цена билета выходила чуть поменьше, грубо, вместо 5 миллионов рублей или за место, для своих, получалось чуть больше 3. Использовать челнок для вывода на орбиту ПН, что составляло одну из основных задач шаттла, смысла не имело. Даже в беспилотном режиме он тащил едва 10 тонн, а цена полета, около 16 миллионов, более чем вдвое превышала цену пуска аналогичной по грузоподъемности Н-21. А вот возвращать сверху всякие полезности или не совсем полезности было крайне важно. В том же году советская ядерная космонавтика оправлялась от прошлогоднего фиаско, когда осколки топаза отработавшего спутника радиоразведки рухнули на Канаду. Были добавлены дублирующие предохранительные системы, и в феврале 93-го на орбиту вышел Топаз-2, имевший электрическую мощность 50 кВт и ресурс работы 400 суток. Эффективность системы «Легенда» морской радиоразведки значительно выросла. Следующий Топаз служил энергоустановкой ядерного буксира. 10-тонный аппарат был выведен водородной «семеркой» на орбиту высотой 400 км. В его составе был комплекс баков с 4 тоннами от НДМГ в качестве полезной нагрузки, самого реактора, батарей электрореактивных двигателей и 4 тонн рабочего тела, ксенон-криптоновой смеси. Полеты с малой тягой, занятия медитативные. До орбиты ИСЛ танкер добирался год. К этому времени его и еще 11 аналогичных аппаратов ожидал «Салют-6», жилой модуль с пристыкованным хранилищем топлива емкостью 30 тонн, добравшихся до целевой орбиты значительно быстрее, хотя и ценой применения трех паровозов. Перелив топлива в баке станции, танкер ушел на гелиоцентрическую орбиту, ресурс реактора подходил к концу, а гадить вместе будущей активной деятельности не хотелось. После прибытия трех первых танкеров до станции своим ходом добрался многоразовый лунник, кран с подвешенной кабиной экипажа. 11 с небольшим тонн топлива было перекачано в баке Хьюса, и многоразовый лунник совершил первую посадку. Самоходная кабина отцепилась от захватов и совершила круг почета по лунной равнине, после чего была подхвачена краном и возвращена к станции. Следующие три танкера перекачали топливо в баке крана, а конвейер продолжал работать. Новые танкеры запускались уже только на солнечной тяге, это было намного дешевле. После повторной заправки Хьюса на станцию на проверенном Союзе прибыл экипаж, два советских космонавта, француз и немец. Обследование крана показало отличное техническое состояние. В августе 1984-го после длительного перерыва космонавты Советского Союза, Франции и ГДР вернулись на Луну. Посадку совершили на базе Третьякова. Постояли перед могилой, дали залп из трех припасенных ракетниц. Демонтировали кое-какие элементы конструкции базы. За прошедшие годы трещинами пошел весь объем станции. Поведение материалов в экстремальных лунных условиях представляло немалый интерес, особенно в разрезе планов следующего года. Взлетели и состыковались нормально. Повторный осмотр крана неисправности не выявил, БЦВК диагноз здоров подтвердил. Ко времени второй экспедиции подогнали запасной кран, внеплановый буксир притащил еще один реактор на таком же, как у кабины экипажа, луноходном шасси. Этот был предназначен для трехгодичной работы. Вместо эмиссионной рубашки реактор использовал двигатель Стирлинга, и хотя давал всего 20 кВт, для лунной ночи это было в самый раз. Новую бочку положили в 2 километрах от старой базы. Внешне она напоминала старую, но конструкция ее была изменена радикально. Прилунившийся рядом экипаж первым же делом натянул над базой теплоизолирующий полог. Кран ушел вверх и вернулся с реактором. Его отогнали за группу скал, проложили и пометили вешками кабель. К лунному вечеру реактор был запущен. База была восстановлена. Снабжение топливом для посадочно-взлетных операций осуществлялось медленным и печальным, однако относительно дешевым, солнечно-электрореактивным методом. А вот таскать таким образом оборудование было не с руки, терялся темп программы. Посему в декабре 1984-го польский скрепер отправили к Луне на долгожданном ядерном РД-410. Нагретый в реакторе водород выбрасывался со скоростью 9 км в секунду, что позволило из 28 тонн на низкой орбите довести до места и сам 4-тонный лунный трактор и 11200 кило топлива, необходимых для его доставки. Реактор также увели на гелиоцентрическую орбиту. Дороговато, но главным было отработать технологию. В течение 1985 года стартовало еще 3 410-х. Второй взорвался на активном участке, вызвав волну протестов зеленых. То, что все обломки либо остались на высокой орбите, либо рассеялись в атмосфере, не повлияв на радиационный фон, во внимание ими не принималось. Третий, усовершенствованный, отлетал как надо. Более мощный ЯРТ РД-600 отработал программу наземных испытаний. На околоземной орбите начался монтаж марсианского экспедиционного комплекса. Программа 1986 года высадку людей не предусматривала. Планировалось сбросить два автоматических посадочных аппарата с грунтозаборными устройствами и взлетными ракетами. Капсулы с грунтом экипаж должен был подобрать на орбите. Жилым модулем служил аналог лунных орбитальных станций, вылизанный за прошедшие десятилетия до мелочей. Полуторагодовой полет в Жанибекова и Полякова позволил медикам дать отмашку. Для возвращения использовался тот же «Союз». Посадка с подлетной траектории в более жестких, чем при возврате от Луны, условиях требовала усиления теплозащиты, что и было сделано. Для торможения у Марса и старта к Земле использовался разгонный блок на перекиси и пентабороне. Гадость та еще, но при отработке малых спутников работать с ней все-таки научились. Эта же гадость использовалась и во взлетных ракетах. Массу одного спускаемого аппарата удалось сократить до 4 тонн, взлетной ракеты – до 2. В принципе, можно было бы обойтись автоматом, однако испытание межпланетного корабля было одной из задач экспедиции. К концу апреля 1986-го экспедиционный советско-французский комплекс был собран. Его масса составила 90 тонн. Оставалось провести финальные тесты, заменить экипаж с технического на полетный и принять ядерный разгонник с 50 тоннами жидкого водорода для разгона к Марсу. Однако 26 апреля рванул Чернобыль. Вывод на орбиту реактора, да еще и после недавнего взрыва РД-410, стал немыслимым. Если в СССР и были горячие головы, то французы возражали радикально. Экспедиция была отменена, корабль законсервирован. Однако сдаваться и гробить проект никто не собирался. Летный ресурс корабля составлял не менее 5 лет, по опыту прежней эксплуатации лунных станций. До следующего стартового окна оставалось больше 2 лет. Было время подготовиться. Титов вышел в правительство с предложением экспедиции 88-го не отменять. В качестве резервного варианта использовать кислородно-водородный разгонный блок. Да, требовалась пересборка комплекса. Да, росла его масса. Однако и сверхтяжелый носитель с возросшей за счет форсирования двигателей и увеличения третьей ступени выводимой массы и разгонные блоки экзотикой не являлись. К концу 88-го проект был готов. РБ на пентабороне и перекиси вместе с автоматическими СА были отстыкованы и сгорели в атмосфере. За 3 года перекись успевала разложиться. От 90-тонной конструкции остался только 15-тонный отсек экипажа. Не самая большая часть, но самая дорогая. В конце 87-го к кораблю пристыковали переходный отсек с 6 стыковочными узлами, по образу и подобию Салюта-5. Масса станции возросла до 19 тонн. Приблизительно в то же время керосиновый Атлант-7 вывел на орбиту 80-тонный марсианский спускаемый аппарат, включавший гептиловый РБ для торможения у цели. В феврале 88-го 50-тонный, также гептиловый, РБ был пристыкован к пилотируемому кораблю. Он должен был обеспечить как торможение у Марса, так и отлет к Земле. К боковым узлам шарика причалили малые посадочные аппараты с марсоходами обеспечения посадки. В конце июня технический экипаж сдал станцию полетному, Титов-2, Серебров, Кретин, Поляков. К освободившемуся узлу подошел легкий аппарат на базе взлетного модуля «Севера» для исследования спутников. Масса комплекса составила 80 тонн. Дальше события развивались стремительно. Жидкий водород хранить на орбите дольше 3 суток не получалось. 6 июля форсированный «Атлант-7» вывел на орбиту 130-тонный водородный РБ, оснащенный стыковочным узлом. Ожидавший на низкой орбите посадочный аппарат пыхнул маневровыми соплами гидрозинки и пошел на стыковку. До этого опыта стыковок подобных масс не было, но все вроде бы прошло гладко. Около 0.38 июля 1988 года разгонный блок отправил посадочный модуль к Марсу. 10 июля с соседней площадки стартовал 2-й РБ и марсианский комплекс пошел навстречу, благо баллистики свою ювелирность подтвердили. Автоматика стыковки сработала прецизионно, однако рывок был чувствительным. Но утечек, трещин и иных неприятностей не было. Экипаж выполз из СА-Союза и стал готовиться к отлету. 12 июля корабль отправился вслед за посадочным модулем. Новости о том, что полет ДЕ проходит нормально, почти не врали. Вышедший в открытый космос Серебров обнаружил небольшое повреждение стыковочного узла, к которому крепился выполнивший свою функцию разгонник. Узел сохранил работоспособность, а вот состояние аналогичного узла на посадочном аппарате проверить было невозможно. Оставалось надеяться, что все будет в порядке. В ночь с 29 на 30 сентября проводился рутинный сеанс связи с посадочным модулем. Во время молитвы, обязательного со времени неприятности с одной из поздних лун прогона на макете, предназначенной к передаче на борт программы, выяснилось, что дежурный оператор остался без премии. Пройди эта последовательность на борт, и система ориентации посадочного модуля отрубилась бы напрочь. Старший смены возблагодарил ее светлость инструкцию и ушел писать докладную. Корабли прибыли к Марсу в конце января 89-го. И вот тут выяснилось, что задница все-таки случилась. Контактное кольцо с лепестками на стыковочном узле посадочного модуля было снесено в ноль. В конференц-зале глав космоса можно было вешать топор. Курили даже те, кто давно бросил. Экипаж в лице Титова-2 предлагал выход, совершить переход в корабль через открытый космос в стиле первого проекта лунной экспедиции, благо конструкция кабины взлетной ступени разгерметизацию допускала. После жарких дебатов с применением ненормативной лексики, русской и французской, добро дали. Не только потому, что оправившиеся от челленджера и уже нанесшие согласованный визит вежливости на базу Третьякова американцы решительно настроились на следующее окно. Просто бродили небеспочвенные подозрения, что экипаж на орбите Марса для себя уже все решил, не в пользу возвращения несолоно хлебавши. Серебров и Кретин вышли в открытый космос через люк предназначенного для исследования лунопарата. Француз закрепил на ранце Сереброва СПК, летающие кресла вовсю использовавшиеся при монтажных работах на салютах и тот, захватив моток фала, на мягких толчках струи азота пошел к модулю. Узлы крепления кольца сохранились и обладали необходимой прочностью. Серебров защелкнул на одном из них карабин и направился к зависшему в отчаянной близости кораблю. В районе ненужного теперь кормового стыковочного узла было достаточно поручней, рассчитанных на рывок улетающего со всей дури космонавта. Это было кстати. Двигаясь вдоль протянутого фала, Серебров протянул второй, от другого поручня, на всякий случай. Хотя Титов легкими толчками двигателей ориентации выбрал слабину почти в ноль, рывок был чувствительным. Однако и фалы, и остатки узла, и поручни выдержали. Серебров показал большой палец, космонавты вернулись в комплекс. Сцепленные фалами корабли заняли позицию гравитационной ориентации, модуль внизу, комплекс, вверху. Вниз ушли два марсохода. Оба сели и начали трансляцию картинок, и на борт, и на землю. Картинка в районе приземления второго была поприятнее, местность поровнее. Туда Серебров, Поляков и Кретин и отправились. Переход через открытый космос прошел гладко. Прежде, чем закрыть люк в борту взлетной ступени, Кретин отстегнул от стыковочного узла карабины фалов. Они повисли как гигантские усы. Герметичность восстановили. Утечка воздуха отсутствовала. РБ выдал импульс, отстрелился, и посадочный модуль, окруженный плазмой, пошел к кирпичной поверхности Марса. Посадка состоялась 23 февраля 1989 года почти по Стругацким, в песках Большого Сырта. Точность была ниже, чем у лунников, до оставленного марсоходом маяка было около километра. Кто из троих первым ступил на поверхность Марса, по традиции, заложенный севером один осталось неизвестным. При возвращении был единственный нештатный момент – обратный переход через открытый космос. Один контейнер с образцами грунта чуть не упустили. Разгерметизированная взлетная ступень осталась на орбите, а изрядно похудевший, всего 27 тонн, комплекс ушел к Земле. Теперь, когда корабли на Эрт стартуют к Марсу раз второго года, в каждое окно, когда база Третьякова является постоянно действующей международной лабораторией и вот-вот будут реализованы термоядерные двигатели на гелии-3, это история интриг и твердости, озарения и кропотливой работы, неудачи и достижений, выкованных из сплава осторожности и отваги, стало прошлым. Орбитальные фабрики соседствуют с военными станциями, спутники связи, с разведчиками и истребителями. Впереди еще долгая история, но ее напишут другие. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.